Что же это такое? Для чего у нее только одно название нашлось? Мусорные кролики. И вижу, куда она бредет. Прямо к лестнице. Вера, кричу ей, Вера, хватит глупостей. Ты же свалишься, стой! Тут я с места сорвалась и побежала со всей мочи. И опять чувствую, что все это второй раз случается. Только теперь я Джо и бегу, чтоб схватить и вцепиться. Не знаю, услышала она меня или нет. А может, бедным ее раскисшим мозгам почудилось, что я вовсе впереди нее. Твердо только одно знаю. Она опять закричала. «Долорес, помоги! Помоги мне, Долорес! Мусорные кролики!» А сама даже чуть быстрее пошла. А коридор-то уже весь почти позади. Я пробегаю мимо ее спальни и как стукну щиколоткой об подножку кресла. Вот видишь, синяк, Энди. Бегу, что есть мочи. Кричу, стой, Вера, стой! И уже хрипеть начинаю. А она площадку перешла и занесла ноги в пустоту. Спасти я ее уже не смогла бы, а могла только свалиться вместе с ней. Да только в такую секунду некогда думать или взвешивать. Я кинулась на нее, а ее нога промахнулась, и она вся накренилась вперед. Я тут в последний раз ее лицо увидела. По-моему, она не соображала, что падает. Один ужас на лице, даже глаза выпучены. Панику эту я в них и раньше видела. Да только не такую дикую. И можете мне поверить, вовсе она не лестницей перепугалась. Думала она только о том, что позади нее было, не впереди. Хватаю, и только воздух один. Да между указательным и средним пальцем левой руки складочка ее ночной рубашки проскользнула, как шепоток. «Долор!» — вскрикнула она. И бряк, плотный такой, мясистый хлопок. У меня просто кровь леденеет, как вспомню этот звук. Такой же, какой из колодца донесся, когда Джо одно ударился. Вижу, она через голову перекатилась и что-то треснуло. Резко так, будто сухая палка, когда ее для растопки через колено ломаешь. Из головы у нее кровь брызнула, и тут мне не втерпешь стало. Я повернулась так быстро, что у меня ноги заплелись, и я на колени рухнула. Смотрю по коридору в сторону ее спальни, да как, закричу, там Джо был.